Глава 12. Катя. Голос юной мерзавки заставляет меня мгновенно прийти в себя и отпрянуть от Бестужева. «А вот и твоя будущая жена», — подмигиваю ему. «Кажется, она тебя потеряла. Что будем делать?» Он усмехается. «Лично я собираюсь сделать то, что должен», — произносит спокойно. Пронизывает меня острым взглядом, а потом берет за локоть и распахивает дверь. Соня едва успевает сделать шаг в сторону, чтобы мы в нее не врезались, и тут же впивается в меня презрительным взглядом. «Только хотела сообщить, что я оплатила такси, которое доставит твою старушку бывшую домой», — произносит с усмешкой. «Если что, такси у входа». «Какая самоуверенная тварь!» Я освобождаюсь от крепкой хватки Бестужева и делаю шаг ей навстречу. Хватаю ее за руку и резко притягиваю к себе. С удовольствием касаюсь пропитанным вишневым соком декольте ее желтого платья. «Я пришлю счет за химчистку», — произношу четко ей на ухо, после чего отталкиваю ее от себя. «Фу!» — она отчаянно отряхивает лиф пышного платья, но бурые пятна безжалостно впитываются в желтую ткань. Ян снова впивается в мой локоть и быстро ведет через беседку к выходу, где ожидает такси. Распахнув заднюю дверцу стоящего у обочины авто, он подталкивает меня внутрь, вынуждая сесть в машину. «Хорошо тебе повеселиться на банкете», — поддеваю его на прощание. «Не дождешься», — рычит он и ныряет внутрь за мной следом. Громко хлопает задняя дверца, а Ян называет адрес, по которому проживают мои родители. Машина трогается с места. Я на миг оглядываюсь. Вижу, как у входа в беседку мелькает пышное желтое платье. «Кажется, кто-то потерял своего жениха?» — подмигиваю Бестужеву. «Может, все же надо было остаться и успокоить ее метущуюся душу?» Ян поворачивается ко мне. В его глазах горит хищный блеск, и я нутром чую подвох. «Знаешь что, Катенька, ты меня достала своими подколками», — угрожающе произносит он. Тянется ко мне, и прежде чем я успеваю уклониться, накрывает мои губы властным поцелуем. Оцепенев от его дерзости, я едва дышу. Поцелуй лишает меня способности мыслить. А по коже уже прокатывается теплая волна. Я дрожу. «Что, черт возьми, ты делаешь?» — слетает с губ изумленная фраза. Я пытаюсь освободиться, но от этого поцелуй бывшего мужа становится только настойчивее. Отчаянно сопротивляясь его объятиям, я с досадой подмечаю, что одновременно таю от поцелуя, как глупая девчонка. И ничего не могу с этим поделать. Ощутив мою слабость, он меняет тактику. Больше не напирает. Вместо этого касается губами моего рта с особой нежностью, заставляя дрожать от наслаждения. «Прекрати, Бестужев!» — беспомощно шепчу я, а он уверенно освобождает мои плечи от своего пиджака и оглаживает предательски будоражащими прикосновениями. «Ты!» — задыхаюсь я. Его губ касается ироничная улыбка. «Мне нравится, когда ты вся дрожишь от злости», — обжигает шепотом мою шею он. А потом вдруг обхватывает мое лицо ладонями и впивается в мои губы новыми поцелуями. В машине включена сплит-система, но она ни капли не охлаждает. Я вся горю огнем от дерзких поцелуев Бестужева, который, кажется, вошел во вкус и целует меня властно и уверенно, безжалостно царапая щетиной мои губы. Я растворяюсь. Дрожу от его бессовестных действий, в глубине души осознавая, что и тут проиграла раунд. А он продолжает терзать мои губы поцелуями. «Приехали», — громко оповещает нас водитель и резко жмет на тормоз. В его взгляде так много чрезмерного любопытства, что мне становится нехорошо. Я медленно прихожу в себя. «Мамочки, что же я наделала? Зачем позволила этому бессовестному мерзавцу целовать меня? Да еще и при свидетеле». «Ты!» — шепчу возмущенно, тычу пальцем в его крепкую грудь. «Только попробуй еще раз так сделать». Дергаю ручку двери и выбираюсь из машины. Губы Бестужева расплываются в хищной улыбке. «Подумай над моим предложением о работе», — подмигивает мне он. «Уверен, мы с тобой отлично сработаемся. Даже не надейся». Я срываю с плеч его пиджак и с силой швыряю ему в лицо. Хлопаю дверцей и со всех ног бегу к воротам. Пытаюсь унять дрожь в теле, но тщетно. Оно вышло из строя и совершенно меня не слушается.